25. Карри отпил виски из стакана, когда у него зазвонил телефон. Звонка он не мог услышать, телефон был на беззвучном режиме, но он настойчиво жужжал на столе, как рассерженная пчела. Карри увидел, что его рука тянется нажать на зеленую кнопку, но, к счастью, вовремя понял, что трубку брать не стоит. Еще только 5 часов, а он уже пьян. Вот черт. Он же только хотел немного прогуляться, поздороваться с Луной, освежить голову, посмотреть, найдет ли он что-то в своих записях. Как это обычно делала Мия. Но, конечно, это просто отговорки. Он просто дико хотел выпить и немного перебрал. Наконец телефон перестал звонить, теперь пошли смс-ки. Сначала одна, потом еще 2. Он взял телефон и в тусклом свете с трудом прочитал их. Анетта Голли, Мунк, кажется, что-то случилось. Всех просят прибыть на собрание в офис. Блин. Не, ничего не получится. Не сейчас. Он не мог показаться им в таком виде. Он осушил свой виски и подозвал Луну к столику. «Еще один», — пробормотал он, постучав по ободку стакана. Молоденькая девушка искоса посмотрела на него. «Юн, ты уверен?» «В смысле? Уверен», — пробурчал он и заметил, что гнусавит. «Все нормально?» Она быстрым движением руки погладила его по голове. «Да-да, просто принеси еще». Кто-то опустил монету в древний музыкальный автомат в конце зала, и старая песня в стиле кантри разлилась по пропитанным пьянством стенам. От бильярдного стола слышался стук шаров. Одна из самых отъявленных пивнушек в Осло, такая обветшалая, что даже хипстеры не решались сюда приходить. Татуировки моряков, косухи, одинокие души разошлись по углам и что-то бормочут, склонившись над грязными пивными кружками. Двое мужчин в спортивных куртках сидели у бара и выглядели так, словно пришли сюда по ошибке. Они украдкой поглядывали на Карри, и сначала он не понял, зачем. На секунду его охватила паранойя. «Твою мать, это что, менты? За ним, что ли, следят?» Но на середине третьего стакана до него дошло. Он представлял собой плачевное зрелище. Их взгляды были сочувствующими. Еще один алкаш с трясущимися руками. «Черт подери, когда это вообще случилось?» Он же всегда умел себя контролировать. Пропускал стаканчик время от времени, но чтобы так. А теперь пьет как лошадь, как дерево, не получавшее воды. Несколько дней назад он увидел объявление в газете ВГ и, прочитав его, заинтересовался. «Лечебный центр Солия. Кому-то из ваших знакомых требуется помощь?» Он тут же отбросил эту мысль, как только Луна вернулась с новым стаканом виски и с пивом. «Давай я позвоню Катрине. Попрошу ее подменить меня». Она подошла ближе. Ее теплая рука легла ему на щеку. «Зачем?» Он попытался сфокусировать взгляд, но не смог отыскать ее глаз. «Чтобы мы пошли домой. Ты не хочешь?» Карри выпрямил спину и отмахнулся от нее. «Нет-нет, все нормально. Я просто...» Один из парней в спортивной куртке снова бросил на них взгляд. «Уверен?» «У тебя клиенты», — прогундосил он, пытаясь изобразить улыбку. «Я могу позвонить ей. Ты только скажи, ладно?» «Все хорошо», — кивнул он, но она уже отошла к бару. Карри поднес стакан губам и почувствовал, что руки, наконец, перестали дрожать. По телу разлилось тепло, когда зелье потекло по горлу и зажглось в животе. «Ничего не ел. Конечно. Вот почему так. Он отлично переносил алкоголь. Дело не в этом. Он просто не поел. Типа лечение. Он беззвучно посмеялся и опустошил полбокала. Песня в стиле кантри стихла, зазвучала другая. «Просто еще довольно рано. Забыл поесть». Один из мужчин в спортивной куртке снова бросил взгляд в его сторону. Карри больше всего захотелось скорчить гримасу, послать парня к черту, но он этого не сделал. Вместо этого он отвернулся, посмотрел в окно и вдруг заметил знакомое лицо, от которого внутри все сжалось. «Аллен Дал? Твою мать! Это трепло из наркоотдела. Общий бриф на работе, а он сидит тут, нырнув в стакан. Это мигом дойдет до Мунка». Карри замер за столом, когда тот пересек улицу, но, к счастью, внутрь коллега не зашел. У тротуара его ждала машина. Аллен Дал сел в нее, и они, слава богу, скрылись. «Водитель. Не видел ли он это лицо раньше?» Он попытался просканировать свою память, но голова уже не работала. «Да, наплевать». За барной стойкой светился телевизор. Новости круглые сутки. Балерина в горном озере, молодой человек в гостинице. Ни о чем другом не говорили. Два серьезных лица в студии сменились интервью с Анеттой Голли. Сначала он ее не узнал, на ней была полицейская форма. Повтор сегодняшней программы. Пресс-конференция. Мигающие вспышки фотоаппаратов, тянущиеся к Голли микрофоны. Новое видео. Опять лица в студии, а потом они быстро переключились на что-то... А это, кажется, уже прямой эфир. Он вздрогнул, увидев, где это. Дьявол. Он встал и, шатаясь, прошел к бару. «Прибавь звук». «Что?» Парни в спортивных куртках покосились на него, но теперь это не имело значения. «Звук», — пробормотал он снова, показав на пульт. Луна, наконец, поняла, о чем он. «Сейчас мы находимся у средней школы Хедрум в Ларвике», сказала женщина с логотипом ТВ-2 на куртке, «где работает главный подозреваемый, по словам полиции». На экране побежала строка, белый шрифт на красном фоне. «Рэймонд Грегер. Сука. Сучий местный полицейский участок. Кто-то проболтался. Мунк будет в ярости». «Что такое?» — взволнованно спросила Луна. В отдалении снова зазвонил его телефон. «Мне надо на работу», — промямлил он, садясь мимо барного табурета. Он видел, как падает на пол, попытался удержаться, но руки не слушались. «Все нормально». Красивое лицо Луны склонилось над ним, парни в спортивных куртках поднялись с мест. «Мне надо в участок», — прогундосил он, пытаясь встать, но ноги тоже не подчинялись. «Я все же позвоню Катрине». Серая тень, шепот, со дна океана. А потом музыка вдруг исчезла, оставив Карри одиноко лежать на холодном полу.